Брачный период. Мы выбираем, нас выбирают. Как это часто не совпадает. Зачастую мы, боясь остаться в одиночестве, создаем семью с тем, кто просто оказался рядом. А потом долгие годы продолжаем, как нам кажется, привыкать и притираться, а на самом деле страдать и мучиться, мучиться и страдать. Так сосуществуют сотни, тысячи, миллионы семей. А наши мамы, соседи, друзья и подружки говорят: «Любая семья все-таки лучше, чем одиночество». А я говорю, что любая хуже. Пойти в ЗАГС надо самым лучшим, самым подходящим для вас партнером. Запомните, кто хочет все и сразу, тот беден тем, что не умеет ждать. Вы в плену ануптофобии, страха остаться незамужней или неженатым? Будем с этим бороться. Окей, подумали вы. Поспешишь, людей насмешишь. В этой мысли есть рациональное зерно. А когда же не рано заводить семью? В тот момент, когда вы почувствуете себя к этому готовыми. Это может случиться и в 18 лет, и в 25, и в 32, а может не произойти никогда. И это тоже не страшно. Думаю, что далеко не все люди рождены для брака. И семья не является обязательным условием существования человека на Земле. Мой хороший приятель Майкл, писатель 40 лет, никогда не был женат. Этот успешный, интересный, темпераментный мужчина гетеросексуальной ориентации нисколько об этом не жалеет. И какое-то время назад я частенько заводила с ним разговоры о браке, пытаясь познакомить его со своими незамужними подругами, которые очень хотят создать семью. А потом поняла, что Майклу все это просто не надо. Он самодостаточный, самоценный, периодически заводящий недолгие романы. Он хороший писатель, и он живет интересной, насыщенной жизнью. Гоняет на мотоциклах, прыгает с парашютом, изучает историю, получает гонорар за очередную книгу и сразу едет путешествовать. Потом приезжает полный ярких впечатлений от шумного Нью-Йорка или от терпко-коричневого Дели, от загадочной Венеции или от старого Лондона. Он большой ребенок, и он имеет право быть таким. Но все-таки я считаю, что подавляющему большинству людей брак не просто нужен, но и полезен. Ученые из Калифорнийского университета утверждают, брак поддерживает здоровье нашего сердца. Медиками доказано, что у женатых людей в 14 раз реже, чем у холостых, случается инфаркт. Итак, когда же стоит заключать брак? Думаю, это нужно делать, когда любовь нечаянно нагрянет. Но лучше, чтобы перед этим у вас копился багаж из хотя бы нескольких романтических историй, которые закончились дружбой. А значит, закончились хорошо, без взаимных претензий, скандалов, истерик, шантажа и грязного выяснения отношений. После нескольких аккуратных историй вы получите опыт общения, психологического и сексуального. Этого опыта должно хватить, чтобы оценить качество отношений с претендентом на брак. Ваши ценностные шкалы должны быть приблизительно одинаковы. Ваши вкусы и интересы не должны противоречить друг с другом, а физическая близость должна приносить наслаждение обоим партнерам.